Нел, во имя ада Господня, чем ты думаешь, когда позволяешь ему вставать? Клянусь, у тебя нет и тех мозгов, что Бог дал собаке. Так ее и вправду зовут Нел. При других обстоятельствах я нашел бы это весьма забавным. Он повернулся ко мне и изобразил улыбку, которая на самом деле представляла собой другую разновидность хмурости. «Что, парень, болит лицо-то?» Я прям весь истревожился. Он хохотнул над собственной шуткой. Я бросил на него испепеляющий взгляд. Я спрашивал о моей кузине. Трактирщик покачал головой, а она не возвращалась. И скатертью дорожка дурным гостям, вот что я скажу. «Принеси мне хлеба, фруктов и любого готового мяса из кладовки», — сказал я. «И бутылку авенийского фруктового вина, земляничного, если есть». Он навалился на стойку и поднял бровь. Его хмурая мина преобразовалась в покровительственную улыбку. «Не стоит так спешить, сынок. Констебль захочет поговорить с тобой, раз уж ты очухался». Я стиснул зубы, не выпуская первые слова, и сделал глубокий вдох. «Послушайте, у меня было несколько исключительно трудных дней. Моя голова болит так, что вам ума не хватит это представить. Да еще мой друг может попасть в беду». Я смерил его взглядом, исполненным ледяного спокойствия. «У меня нет никакого желания причинять вам неприятности. Так что любезно прошу вас, дайте мне то, о чем я прошу». Я вытащил кошелек. «Пожалуйста». Трактирщик уставился на меня. На его лице медленно проступала злость. «Больно нагло говоришь. Побольше уважения. Не то я тебя усажу и к стулу привяжу, пока констебль не придет». Я бросил на стойку железный драп, а второй крепко зажал в кулаке. Он нахмурился сильнее. «Что это?» Я сконцентрировался и почувствовал, как по рукам бежит холодок. «Это ваши чаевые», — сказал я, когда от драба потянулась тонкая струйка дыма за быстрое и любезное обслуживание. Лак вокруг драба запузырился и почернел. Трактирщик, ошарашенно и перепуганно, воззрился на монету. «Теперь дайте мне то, о чем я просил», — сказал я, глядя ему в глаза. «И еще флягу воды. Или я сожгу это заведение дотла и спляшу на развалинах и ваших обгорелых костях». На вершину холма с серовиками я пришел с полной сумкой. Я был босс и тяжело дышал, а голова моя раскалывалась от боли. Денны нигде не было видно. Быстро обыскав вершину, я обнаружил все свои разбросанные пожитки там же, где их оставил. Фляга была почти пуста, но все остальное лежало здесь. Денна, наверное, отошла по зову природы. Я подождал, куда дольше, чем имело смысл. Потом позвал ее, сначала негромко, потом все громче, хотя от крика моя голова едва не рассыпалась на части. Наконец я просто сел и вздохнул. Все, о чем я мог думать, — это Денна. Вот она проснулась, одна, больная, умирая от жажды и плохо понимая, что происходит. Что она подумала? Я немного поел, пытаясь придумать, что делать дальше. Поразмыслив, не открыть ли бутылку вина, я решил, что это плохая идея, поскольку у меня, без сомнения, было легкое сотрясение мозга. Я поборол неосознанный страх, что Денна, возможно, бродит по лесам в бреду, и мне нужно идти ее искать. Я раздумывал, не разжечь ли костер, чтобы она увидела его и вернулась. Но нет. Я понимал, она просто ушла. Проснулась, увидела, что меня нет, и ушла. Она сама сказала, когда мы покидали трактир в Трибоне, «Я ухожу оттуда, где мне не рады. Все остальное можно добыть по пути». Решила ли она, что я бросил ее? В любом случае, я нутром чуял, что Денна ушла отсюда давно. Я упаковал сумку, потом просто на всякий случай написал записку, объясняющую все происшедшее и говорящую, что я буду ждать ее в Трибоне еще сутки. Я написал угольком ее имя на одном из серовиков, потом нарисовал стрелку вниз, туда, где я оставил всю принесенную с собой еду, бутылку воды и одно одеяло. Потом я ушел. Настроение было не из лучших, мои мысли отнюдь не блистали добротой и кротостью. Когда я вернулся в Трибон, над городом сгущались сумерки. Я пробрался на крыше с чуть большей осторожностью, чем обычно. Похоже, чувство равновесия я не смогу доверять еще несколько дней, пока голова не придет в норму. Однако залезть на крышу трактира, где я нашел свои башмаки, было невеликим подвигом. Отсюда, при тусклом вечернем свете, город выглядел невесело. Передняя стена церкви полностью обрушилась, и почти треть города носила отметины огня. Некоторые здания были только опалены, но от других остались лишь пепел да зола.